записав все твои ноты, только питание турбуя. Тебе показать скалей, показать скалей. Мой бумеранг вернется потом, перекладные ранки колыханки на твоих, на твоих. Наше життя, вулиця свята, вулиці диму і співав, як не у берегових. Вулиця дим, вулиця свята, вулиця на двоїх. Я малювала свої портрети на очах моїх. Вулиця дим, вулиця свята, вулиця на двоїх. І малювала свої портрети на очах моїх. Летать мы будем, покуль не вернутся дожди, покуль не вернутся дожди. Улица дым, улица сто-то, ты подды хоть ближе. Мы будем ворошить. Улица дым, улица сло-то, улица на двоих. Вала свои портреты на вашах моих. Улица дым, улица сло-то, улица на двоих. И малявала свои портреты на очах моих. Улица дым, улица слота, улица на двоих. Ти малювала свої портрети у очах моїх. Вулиця дим, вулиця слота, вулиця на двоїх. Ти малювала свої портрети.